Шурка смеялся. «Не, баб Дусь, я ж твой единственный любимый внук». «Ну так и что ж, что любимый? Любимых еще больше надо держать в строгости». Но строгости в бабе Дусе не было. Зато была крепкость характера. Потому что в жизни ей хватило всякого. В молодости побывала замужем, но детей не завела, а муж-пьяница скоро помер. С той поры вела Евдокия Леонтьевна жизнь одинокую. Помыкалась по разным городам и поселкам. Наконец, лет 20 назад получила комнату в этом доме. Комната была просторная. Евдокия Леонтьевна своими руками поставила дощатые стенки, разделила жилплощадь на две каморки, да еще ухитрилась выгородить кухоньку. Было время, сдавала она одну комнатушку студенткам здешнего педучилища, но потом не стала. «Уж больно они, нынешние-то, шалопутные стали». Жила баба Дуся не бедно. До пенсии работала мастерицей в швейном ателье.